Глава 3. Снежная ведьма. Хелдер мужик, а мужики должны отвечать за свои поступки. Ты не виновата, хватит корить себя. Тихо увещевала меня Хельга, как бы невзначай подсовывая вторую порцию мясного рулета. Теперь парень без работы, из-за меня. Я сдалась и отрезала еще один сочный кусочек. Сил нет устоять, настолько вкусно. Хозяйка трактира «Снежная ведьма» многие блюда готовила сама, и получалось без преувеличения изумительно. К ней часто приходили поесть даже женатые стражи, что красноречиво подтверждало мое мнение. «Чем вообще Хелдер думал, когда шел воровать?» Хельга презрительно наморщила тонкий нос. «И почему ты переживаешь не из-за того стража?» «В смысле?» Я даже есть перестала от неожиданности. Поставив локти на стол и упершись подбородком в сложенные домиком ладони, Хельга смотрела на меня с интересом какого-нибудь зельевара, исследующего неведомое вещество. «Фрост получил из-за тебя выговор, а ты жалеешь уволенного вора». Признавать, что старшая подруга права, не хотелось. Да, я погорячилась и вдобавок наговорила много чего неприятного здоровяку. Но сказать, что не права, гордость не позволяет. «Ты переживаешь не из-за того мужчины намеренно?» Уточнение сбило с толку. «О чем ты?» Когда Хельга так смотрела, мне становилось страшно. Высокая и фигуристая, с длинными льняными волосами, она напоминала мифическую снежную ведьму, в честь которой назван трактир. Красивая, но при этом бесцветная, словно обсыпанная мукой, Хельга могла осадить пьяного дебошира истинно ведьминским морозным взглядом. Тот мгновенно трезвел и извинялся. «Ты старательно не упоминаешь Фроста. Понравился?» Она хитро сощурила светло-серые глаза. «Тот здоровило неотесанный? Мне?» Я искренне возмутилась. «Похоже, он прекрасный воин и сильный маг, но при этом грубый молчун, из которого слова не вытянешь. Как такой может нравиться?» Хозяйка трактира тонко улыбнулась и встала из-за стола. «Меня охотники ведерком ки угостили. Будешь?» Она резко сменила тему разговора, к чему я уже привыкла, как и к другим чертам ее характера. «Дружишь с человеком, принимая его недостатки». Так часто повторял отец, когда товарищи и старатели спрашивали, почему он общается с Хансом Мароном, влюбленным в его жену. «У меня резерв почти полон, но не откажусь. В этом сезоне на любимую ягоду магов не урожай, и, по слухам, ее полно на склонах гор уже на территории темных, в Довелии. Но кто туда попрется? Тем более там есть кому собирать». Отойдя на пару шагов, Хельга вернулась и, склонившись к моему плечу, насмешливо шепнула. «Любопытно. Стражники слышали, как ты отзываешься о новой местной легенде?» Хихикая, она ушла на кухню. А я осталась сидеть, чувствуя, как зудит между лопатками от пристальных взглядов. Как не хотелось, я не дернулась, не обернулась. Нет, сделаю вид, что не в курсе о присутствии коллег. И как я пропустила их приход? Увлеклась разговором с Хельгой, не иначе. Ух, ведьма! Заморочит голову, а потом сама же и подкалывает. Впрочем, я не боюсь делиться своим мнением. Да и не сказала ничего дурного, чтобы смущаться. И все же, узнать, о чем болтают стражи, не откажусь. Сделав вид, что увлечена сырным пирогом, я кастовала чуткое ухо. Особенность заклинания такова, что восприятие взрывает мешанина звуков, голосов, из которых нужно вычленить один и сконцентрироваться. Тогда беседа слышна, будто сидишь рядом с говорящими. «Видел, как хрустальная промерзла? Примета верная. Да ладно тебе, зима пришла суровее, чем обычно, но тревожиться не стоит. Уже завтра ключи пробьют себе дорогу». «Не, седой, они уснули. Нам помочь придется, но рыбы все равно будет мало». «Опять примета, лютый?» «Ага. Дед сказал, текать надо. Он мальчонкой был, когда слепой буран на город упал. Говорит, тогда тоже озеро промерзло, сковав ключи». Слепым местные называли буран века. В хрониках он описан как сплошной снегопад, в котором не увидишь собственной руки. «Так, беседа интересная, но я ищу другую». Я постаралась отстраниться от артельщиков, обменивающихся новостями, и прислушалась к разговорам остальных посетителей трактира. «Богиня! Какие у нее красивые волосы!» — восхищенно протянул бархатно-мягкий голос. Толстая коса до пояса, а цвет и вовсе потрясающий. Светло-пепельный. Прямо мечта. Может, в трактире есть еще пепельные блондинки с косой, но кажется, это обо мне. Не удержавшись, я чуть повернула голову. Слева сидели две незнакомые темноволосые девицы в дорогой одежде и бесцеремонно пялились в мою сторону. «Судя по штанам и короткой рыжесерой курточке из меха фура, она магичка», — откликнулась вторая брюнетка. «А раз магичка, волосы не ее заслуга, а специальных зелий». Я улыбнулась. «Смешные. Верят, что одаренные девушки не могут быть симпатичными от природы». «А пепельный цвет волос? Что ж, я могу поделиться рецептом его приобретения». Всего лишь нужно во время практики остаться ночью в лесу с раненым напарником, чтобы твой энергетический щит пробовали на зуб у мертвия, а преподаватель не спешил на помощь. К утру, когда от резерва одни ошметки, хочешь не хочешь, а посидеешь. Вот и весь секрет светло-пепельного цвета волос. Повезло, что у меня глаза синие, кожа нежная и ровная, иначе в свои 22 я выглядела бы как старушка. А так ничего, в зеркале себе нравлюсь. Девицы перемывали кости слишком смелым магичкам, которые возомнили себя равными мужчинам, но при этом даже дом вести не умели, только заклинаниями швыряться. Какие же забавные слухи ходят. Я и не подозревала. Повеселившись над словами недалеких сплетниц, обратила внимание на другую пару посетителей. «Новая танцовщица у Кастанаса красивая. И похожа на куколку. Так бы и затискал». «Вальмар, да ты влюбился!» — загоготал второй мужчина. — Где там красота? Она же тощая, как та кляча, на которой весной приехал новый жрец. — Ага, видел бы ты кобылку сейчас. Откормилась за лето и осень. Хорошо служится в нашем храме ее хозяину. — А то, народ у нас щедрый. — Это да, — согласился Вальмар. — За удачу приплатить не грех. На днях пойду искать уршилевую жилу к востоку от Костяного перевала. — С ума сошел? «Переться прямиком в аномалию? А что делать? Долги возвращать Кастанасу надо, да и не стану я приближаться к иллюзорному замку». Разговор старателей любопытен. В наших краях давно не находили драгоценный уршиль, который используют как блокиратор магии. И то, что за ним Вальмар пойдет в гиблое место, прискорбно. Но он человек взрослый, знает, куда лезет. «Ну да, ты же не дурак, как покойный Эйк, который поперся прямо к ледяной королеве в гости». Пьяно рассмеялся второй старатель. А я дернулась, услышав свою фамилию. Фамилию отца. Злость накатила давящей волной. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы сдержать острое желание вылить на голову хохмача кувшин брусничного морса. Нет, я не стану ссориться с незнакомым старателем. Буду честной. Рыдая, я и сама не раз называла папу дураком, который, погнавшись за славой и богатством, рискнул своей жизнью. Боги мои, думай, отец о нас с мамой, не полез бы туда, откуда не возвращаются. Весной исполнится 4 года, как он пропал. Что Эрслан Эйк жив и просто затерялся в аномальных районах гор, уже никто не верил, кроме меня и, возможно, еще Хельги, которая любила его безответно много лет. Так, не расслабляться, надо слушать, о чем болтают. Но, как ни старалась, знакомых голосов или хотя бы тем, на которые могут разговаривать стражи крепости, не услышала. Я обернулась, осмотрела зал открыто и поняла, что Хельга обманула. Моих коллег здесь нет. За шуточку я попеняла, когда она вернулась с пиалами, доверху заполненными ягодами ки, блестевшими в свете магламп. «Зато ты взбодрилась и перестала нести чушь о Фросте», — возразила подруга ехидно. «Не знала, что тебе нравятся неотесанные грубые боевики. Меня задело, как она обозвала мои слова о маге». «Неотесанные? Судишь, не пообщавшись с ним нормально и 5 минут. Да ты горячка, Иза!» — возмутилась Хельга. Чтобы не сказать еще что-нибудь лишнее, я принялась есть горные ягоды. Сладкие, сочные, ароматные, они ускоряли наполнение резерва, но хранились до обидного недолго. А те, что вырастали в теплицах, хоть и не теряли чудесных свойств, но почему-то были кислыми до ужаса. Не устаю удивляться особенности ки. Она действительно уникальна, дар богов людям. Хельга смерила меня понимающим взглядом и вынесла вердикт. «Бесишься, потому что тебе Фрост понравился». Она подмигнула. «И я понимаю и одобряю твой выбор. Фрост хороший образчик истинного защитника, матерый волчара. Будь мое сердце свободным, я бы к нему присмотрелась сама». Я успела съесть достаточно ки, чтобы подобреть, и заявление подруги уже не возмущало. «Хочется ей меня поддевать? Ладно, потерплю. Это же Хельга, ей иногда можно». «Думай, что хочешь», — разрешила я. Вдобавок, если начну возражать, оправдываться, подруга поверит в свою же выдумку. Когда резерв полон, а ки ешь много, она пьянит, как игристое вино. Но при этом утром не будет похмелья и прочих неприятных последствий. Ну разве что сразу нападает внезапная болтливость и безудержная любознательность, перед которыми пасует стыдливость. Сегодня они вредны, как никогда раньше. «Хельга!» — не вытерпела я. «А!» — оторвалась подруга от полезного десерта. «Он же бородатый!» Она думала о чем-то своем и не поняла моих слов. «Кто?» «Фрост! Там же щетина, как половина фаланги моего мизинца!» Я помахала перед носом подруги рукой с тремя кольцами-накопителями и обратила внимание, что кожа слегка обветрилась. Шмырив мороз. Пока жила в столице, я успела забыть, сколько крема для рук уходит зимой. Надо заглянуть к Зельевару, обновить запасы. «И что?» Удивление Хельги выглядело неподдельным. «Неужели только меня волнуют подобные моменты?» Я засмущалась и, уткнувшись взглядом в темно-оранжевые ягоды, спросила тихо, почти шепотом. «Целоваться-то как?» Вовремя я подняла голову. Уголки бледных губ дрогнули, словно хозяйка трактира хотела рассмеяться и с трудом сдержалась. «Думаю, не хуже, чем с глотка выбритым мужчиной. Ты же не с бородой будешь целоваться, правильно?» «Я вообще с бородатым целоваться не буду». Хельга вскинула тонкие брови. «Тогда почему спрашиваешь, Иза?» «Когда переполняет магия, тело легкое, настроение легкомысленное, а голова пустая. И глупая-глупая. А язык, предатель, болтает без устали. Занятно просто. Слышала, что мужчина, который не бреется, не уважает свою любимую. Не уважает тот, который бреется плохо и оставляет у девушки раздражение на подбородке». Раньше, когда Хельга напоминала о давнем случае, я смущалась. Теперь же рассердилась. Не на нее, на Йохана, который украл у меня первый поцелуй, оставив вместо приятных воспоминаний заметные царапинки на лице. Он поцеловал, поздравляя с удачно завершенным первым курсом и объявляя, что отныне мы пара. Сейчас и не скажу, чего было больше. Восторга, что парень, который давно нравился, стал моим женихом, или разочарование, что поцелуй оказался не волшебным, а колючим. К счастью, его последствия, то есть красные пятна на подбородке, вмиг убрал крем, который посоветовала Хельга. На тот момент я и не подозревала, что вскоре случится несчастье, и она окажется единственной, кто поддержит и постепенно станет близкой подругой. Та самая соседка, которая смотрела на моего отца больным взглядом и на которую я недобро косилась, опасаясь, что она пытается разрушить семейное счастье моих родителей, стала моей главной опорой. Я сдавала летнюю сессию второго курса, когда отец, опытный маг-землевик, исчез. Ушел в горы в одиночку выискивать новые месторождения драгоценных камней и пропал. Когда не вернулся через неделю, мама забеспокоилась. Поиск длился недолго. Через пару дней группа следопытов наткнулась на последнюю стоянку неподалеку от входа в гиблое место. Следов борьбы не обнаружили. Отец просто исчез. А значит, по мнению большинства, поддался наваждению и сгинул. Если бы со мной связались, лорд Йохенсельский, невероятный человек и ректор моего университета, не отказал бы в помощи, дал бы лучшего мага-искателя, и я бы нашла папу по горячим следам. Я чувствовала, что он жив. Сейчас же, спустя почти 4 года, надежда едва теплилась в душе. Наверное, до конца я не сумела простить маму, которая ждала окончания сессии, чтобы сообщить мне дурные новости. Как и то, что она сразу поверила в смерть мужа, а горе быстро помог забыть Ханс Марон. Они даже положенный год траура с трудом выдержали. А Дамина, здоровенькая и крепенькая, появилась на свет через 8 месяцев после свадьбы. Всем же знакомым мама рассказывала, что ее младшая дочь родилась недоношенной и слабой. Богине откровенная ложь не понравилась, и Адамина вскоре действительно начала болеть. Целитель заявил, что климат ей не подходит, и мама с отчимом затеяли переезд. «Радует, что мне хватило денег, заработанных за год практики, чтобы выкупить мамину часть дома. Он теперь полностью мой, и родовому гнезду Эйков ничто не угрожает». «Чего притихло?» — нарушила молчание подруга. «А ты?» «А я вспоминала поцелуи с бородатыми». Хельга наверняка поддразнивала. С момента появления в нашем городе она смотрела только на моего отца и, не будучи женой, хранила ему верность после его загадочного исчезновения. «И что? Не томи!» Я решила поддаться на провокацию и посмотреть, что из этого выйдет. «Кто знает, может, и целовалась она с бородатыми в старой жизни, да вьюге». «Все зависит от степени мягкости бороды». Хельга напустила на себя вид умудренной жизнью женщины, хотя была старше лишь на 14 лет. «У одного она, как мех, у другого напоминает одежную щетку». Я кивнула. «А что? Похоже на правду. Косы у девушек ведь тоже разные бывают. У одной шелк, у другой пакля». «Поверила?» Хельга довольно рассмеялась. «Прости, не удержалась. Я не помню, Иза. Да и какой смысл целоваться с мужчиной, если ты в этот момент думаешь, какая у него борода на ощупь?» «И то верно. Глупости лезут в голову». Мы еще похихикали, поговорили о последних новостях в юге и доели ки. «Спасибо за шикарное угощение, Хельга. Пойду я. Поздно уже». «Я с тобой. Нужно только оставить указание и утвердить утреннее меню». В добротном трактире, построенном из камня и толстых дубовых бревен, часто останавливались путешественники. В их распоряжении был весь второй этаж. И хотя комнаты были по-настоящему благоустроены, с яркими маглампами и жаркими светочами, Хельга тут не жила, предпочитая тишину. И в отсутствие хозяйки, в снежной ведьме заправляла всем надежная семейная пара, стражник-ветеран и магичка земли, некогда входившая в артель старателей. Последние посетители и постояльцы трактира заканчивали ужинать, и в просторном зале сейчас сидело человек 8. Пока Хельга общалась с помощниками, я без спешки оделась, глядя в окно. Двор освещали магические фонари, и поваривший поздним вечером снег красиво золотился в их свете. «Эх, опять метель!» Короткая куртка из меха фура — чудная вещь, удобная на работе и в драке, но когда дует ветер со стороны гор, даже в самых теплых штанах нещадно подмерзает попа. «Это она, как и сказали, серебристо-пепельная магичка». Злой шепот царапнул слух. Я резко обернулась. Неподалеку, возле пустого столика, стояли уже знакомые брюнетки. У той, что восхищалась моим цветом волос, в глазах плескалось отчаяние и решимость одновременно. Вторая девица презрительно кривила губы, но при этом именно она заговорила первой. «Изольда Эйк?» «Да». Я опустила сложенные на груди руки, готовясь к самому неожиданному повороту событий. «Я хотела с вами поговорить, Изольда», — тихо произнесла поклонница моей косы. «Я Марта». Она выжидающе на меня смотрела, и я нахмурилась, пытаясь заставить память очнуться. «Марта?» «Как будто имя мне о чем-то говорит». «Ой, а ведь говорит! Боги! Да это же новая невеста Йохана!» Легкомысленное настроение как вихрем снесло. В животе даже ледяной ком образовался. И что, будучи счастливой новобрачной, от меня надо? «Изольда, я человек прямой, поэтому без всяких уверток прошу. Оставьте Йохана в покое. Не преследуйте его, пожалуйста». Мои брови подпрыгнули на лоб. И как бы там ни остались навсегда, настолько удивило услышанное. «Преследую Йохана? Я?» Новость ошеломила. Все слова вылетели из головы. «Вот, значит, как. Я преследую своего бывшего парня». Дожилась. Наверняка еще и зажимаю в коридорах, приставая с поцелуями. Что ж, Йохан больше негодяй, чем я думала. К шоку прибавилась горечь. Восприняв мое молчание как дурной знак, Марта заволновалась. Прижав руку к животу, скрытому дорогой шубой, и испуганно оглянувшись, она прошептала. «Я жду ребенка. Прошу вас, не забирайте у него отца». «Бедная. Она до сих пор считает, что это тайна? Для большинства вполне вероятно. А вот стражи все знают. Будущий папаша успел похвалиться, если и нелюдимый Фрост уже в курсе. «Зачем ты с ней церемонишься?» Возмутилась вторая девица и шагнула ближе. «Слушай, ты, если не отлипнешь от Йохана...» Она сделала многозначительную паузу. «Однажды ночью тебя встретит пара молодчиков. Забудешь, как смотреть не только на чужих, но и на свободных мужиков». Я криво усмехнулась. Угрозы и оскорбления в адрес стража крепости Града караются штрафом в 1000 летов и общественными работами на благо вьюги сроком на полгода. Агрессивная брюнетка побледнела, но упрямо вскинула подбородок. «Предупреждение — не угроза!» «Да что вы говорите?» — яростно прошипела Хельга, становясь рядом со мной. «Запомните, всяким молодчикам, посмевшим приблизиться к Изольде, ее жених оторвет все выступающие части тела, а затем кое-что сожрать заставит». Я в защите не нуждалась, но поддержка приятна. Вмиг согрела примороженную поклепом душу. Даже упоминание вымышленного жениха не расстроило. «Простите, Рагну, она слишком за меня переживает». Удрученная Марта поспешила замять ссору. «Госпоже Эйк, разумеется, никто не угрожает. Я могу только взывать к ее милосердию и великодушию. Пожалуйста, оставьте нас в покое». «Девочки, ау, вы оглохли?» Хельга уперла руки в боки и одарила искательниц справедливости жалостливым взглядом. «Не нужен Изи ваш безответственный Йохан. У нее жених есть». Я легонько сжала руку подруги, давая понять, что против лжи. Когда гордость пострадала, откровенное вранье — последнее лекарство, в котором она нуждается. «И как же зовут ее жениха? Уже придумали?» Ядовито поинтересовалась Рагна. «Кузина, хватит!» «Нет, Марта, я хочу узнать имя. Эйк только вернулась и сразу обзавелась женишком?» Похоже, подобная скорость девицу задела. Больное место? Хельга посчитала так же и ударила прямо по нему. «Красивая умная девушка в одиночестве прозябать не станет». Тон изменился, когда подруга смотрела на невесту моего бывшего жениха. «Госпожа Марта, я всегда буду рада видеть вас в моем трактире, но без лгуна Йохана и этой невоспитанной змеи». Рагна побагровела. «Знаете что?» «Закрой рот. Мы уходим». В голосе Марты зазвучала сталь. Девушка выпрямила спину, расправила плечи. Разгневанная, она показалась мне невероятно красивой. Может, не на деньги позарился Йохан, а на саму Марту? Ей бы дар и на боевой факультет. Получилась бы воительница не хуже древних. Решительно схватив кузину за рукав шубы, Марта направилась к выходу. Остановившись на пороге, обернулась и попросила. «Простите, я не ревнивая дура. Я просто очень люблю Йохана и боюсь потерять». «Не переживайте, жених Изольды тоже ревнив». Беззаботно отмахнулась Хельга и хихикнула. «Возможно, моя подруга выйдет замуж даже раньше вас. Страж Фрост такой нетерпеливый». Пол закачался под ногами. В глазах потемнело. «Она назвала моим женихом Фроста? О боги! За что вы со мной так? Я же теперь стану посмешищем вьюги, если не всех крепостей градов севера!» «Фрост?» — пискляво воскликнула Рагна. «Это глыба льда?» Марта толкнула плечом дверь и потащила упирающуюся кузину на улицу, прямо в объятия метели. Хельга перестала довольно скалиться, когда увидела выражение моего лица. «Иза, что случилось?» «Твой длинный язык случился!» Я сделала глубокий вдох и выпалила. «Зачем ты наврала? Зачем приплела Фроста?» «А кого, если только о нем мы весь вечер и говорили?» Искренне удивилась она. «Меня же теперь съедят без соли! Только ленивый не станет тыкать пальцем, говоря, что я лгунья! А Фрост? Как с ним быть?» «Да никак. Все хорошо, Иза». Подруга легкомысленно улыбалась, а меня колотила нервная дрожь. «Не вижу ничего хорошего. Моя репутация погублена». «Да ладно тебе. Не станут же девицы всем рассказывать, что приходили с угрозами. А без этого они не смогут объяснить, откуда узнали имя твоего жениха». «Хельга, у меня его нет!» «И ты плохо знаешь коварство девиц!» «После кума у меня безрадостных наблюдений накопилось предостаточно, чтобы знать точно. Та же Рагна пустит слух, не заботясь о репутации кузины, и о моей мнимой помолвке завтра будет знать весь город». «А даже если и так, кто рискнет расспрашивать Фроста?» Хельга рассмеялась и выпорхнула из трактира. «Его уважают и одновременно побаиваются. Никто не полезет к нему, чтобы он подтвердил или опровергнул сплетни». Я следовала за ней, и с каждым шагом ситуация лишалась мрачных красок. Хельга права. Никто не заведет с глыбой разговор о личном. Ох, очень на это надеюсь. Ночью вьюга преображалась, становилась еще краше. Над головами черный шелк небес, вышитый бриллиантами звезд. Под ногами — сокровища зимы. Свет желтых и белых фонарей золотил и серебрил сугробы, пушистый снег на деревьях, крышах домов. Порой сдавалось, что ступаешь по россыпям самоцветов. Где-то лаяли, перекликаясь между собой собаки, со скуки, без тревоги или злобы. А значит, в городе тихо и безопасно. Ни нечисть, ни нежить за стены не проникла. «Доброй ночи, дамы!» Нас обогнали стражники на Ньорах. «Удачного дежурства!» Пожелала я уличным патрульным, а Хельга помахала рукой. Мужчины поехали впереди без спешки, невзначай сопровождая нас. Оставив позади трактир, я уже не жалела, что с паршивым настроением пошла к Хельге, а не сразу домой. Настроение своей кислой физиономией я никому не испортила. Наоборот, от души посмеялась. А что пересеклась с Мартой, так эта встреча неизбежна. Я бы тоже посмотрела на возможную разлучницу и дала понять, что любимый мужчина ей не достанется. Стычка к тому же взбодрила и в очередной раз доказала, что Йохан болван и далек от идеала моего мужчины. «Хельга, а почему Фроста прозвали новой легендой?» «Точно. Сейчас расскажу. А то как бы парень твой, а ты о нем ничего не знаешь. Нехорошо», — прыснула подруга, но тут же прикрыла рот рукой в белой варежке. Мороз нещадно драл горло, провоцируя кашель. Быстро справившись с реакцией на холодный воздух, она продолжала. «Фрост — удачливый разведчик. Буквально сразу, как устроился в стражу, он попал во внешний патруль, которому выпало задание проверить дальние башни-маяки. Старший, испытывая новичка, отправил его вперед, наказав дать сигнал, если повстречает нечисть. Он вскоре и подал. К нему рванули на помощь, но не успели. Фрост в одиночку перебил всю стаю волколаков». «Стаю? В 6-8 голов?» Свирепые твари, поджарым телом похожие на волков, а широкой мордой и лохматостью на медведей, редко бродили поодиночке, и даже два боевых мага не всегда успевали их одолеть, настолько они быстры. «Говорят, их было больше». Я хмыкнула. «Ну, тогда все ясно. Рассказ уже стал байкой, которую передают обычно с преувеличением. Как бы вообще там одна особь не напала. Тогда поверю, что Фрост одолел ее за считанные минуты». Жилища встретили нас темными окнами. Хельгу, понятное дело, никто не ждал. А вот отчим ради приличия мог бы и не ложиться спать. Я же проявила вежливость, пообещала проводить его завтра. «А было бы уморительно, если бы Фрост узнал, что у него появилась зазноба», — под нос пробормотала Хельга. Но я услышала и шутливо ткнула ее в плечо. «Ага, я обхохочусь, прежде чем он заморозит меня своим ледяным взглядом. Спасибо тебе, дорогая. Умеешь устроить подруге веселье». «Да ладно, не переживай, не узнает», — легкомысленно отмахнулась Хельга. «Все обойдется». Мне бы ее уверенность. Заходили мы домой традиционно одновременно. Низкий заборчик между дворами позволял видеть двери и веранды. Удобно, если дружишь с соседями. «Доброй ночи, Изольда». «Сладких снов, Хельга». Переступив порог, я первым делом слила излишек силы в центральный накопитель защитной системы. Мое жилище одно из самых надежных в городе, поэтому я сплю крепко до утра. Только за это обожаю свою профессию. Вешая куртку, невольно присмотрелась к меховой шапке на полке и хихикнула. Одежная щетка и вовсе вызвала непреодолимое любопытство. Я даже потыкала ее пальцем, выясняя степень жесткости. И все же, поцелуй с Фростом. Лобзание пушистой шапки или шероховатой щетки? Ох, это все Ки. Она виновата, что мне смешно до сих пор. Но в одиночку хохочут ненормальные магички. Поэтому о поцелуях с бородатым стражем больше не думаю. Все равно не узнаю, каково это. Я полагала, придется готовить ужин, но о нем побеспокоился отчим. Сварил с крупными кусками телятины суп и достал из погреба соленья. А еще на столе ждала коробка «Алерионской ночи», моих любимых конфет, и записка. «Милая Изольда, прости, что перед отъездом я повел себя как свинья. Я мечтаю обнять твою маму и сестру, но при этом боюсь покидать вьюгу. Я всю свою жизнь выслеживал пушного зверя. Что буду делать в Приморье? Прости старого дурака. Сила воли покинула. Я сорвался и наделал глупостей». Марон еще сокрушался, что не сумел заменить отца, что оставляет без мужской поддержки, но верит в мое благоразумие. Закончив читать, я даже посочувствовала ему. Нелегко в зрелом возрасте срываться с насиженного места и обживать новое. Понятно, после визита к Хельге ужинать не хотелось, а вот конфеты я отнесла в спальню. Приняв ванну, не удержалась и съела целых 5 штук, хоть сладкая на ночь вредная и вызывает бессонницу. День выдался тяжелый и насыщенный, поэтому мне ничто не помешало провалиться в сон.